но при этом он не мог не замечать и не принимать в расчет, как благодаря влиянию Петра быстро развивается и распрямляется его сын. Благоговея перед старшим другом, Джованни изо всех сил старался равняться на Петра. Касалось ли это фехтования или изучения греческого, стрельбы из лука или из пистолета, игры на лютне или риторики, охоты или турниров, и это состояние непрестанного и полного напряжения всех физических и душевных сил шло на пользу худосочному блондинчику, так как только могут пойти на пользу упорные, с усердием, страстью и одушевлением проводимые тренировки. 2 года спустя, когда Джованни исполнилось 12, а Петру 14 лет, граф представил их императорскому двору, чтобы мальчики освоились в высших сферах общества и, напротив, чтобы высшие сферы привыкли к ним. Красивые, но разительно не похожие друг на друга подростки, один изящный, хрупкий, прелестный, словно девушка, а второй высокий, смуглый, будто дьявол, наделенный даром пленительно улыбаться, так что у дам замирало сердце, а у мужчин вдруг становилось теплее и приятнее на душе, стали предметом снисходительного внимания скучающих придворных. Их появление в высшем свете можно без преувеличения определить как триумф. Их называли непременные, непременные и впрямь обязаны были появляться на любых торжествах, пикниках, празднествах в парке, на концертах, спектаклях, турнирах, во время фейерверков или на балах, где они исполняли мелкие пажеские услуги. Мы называем эти услуги мелкими, ибо они и на самом деле не превосходили их разумения или физической силы. Так, например, постоянной обязанностью Петра во время больших торжеств было держаться поблизости от супруги одного чужеземного посла и учтиво подавать ей лорнет, веер или иные предметы, которые эта рассеянная старушка непрестанно выпускала из своих трясущихся ручек. Джованни во время прогулок на природе носил теплый клетчатый плед для той же дамы. Все это были мелкие, как мы отметили, услуги, и все же, если выполнять их изысканно и в соответствии с правилами, принятыми в этих кругах, требовавшие большой осведомленности и ловкости, мальчики проходили тут, скажем прямо и без обиняков, высшую школу придворного этикета. Так нужно было знать, что в дверь, если мы желаем войти, не следует стучаться, а самое большее лишь осторожно поскрестись. Необходимо было на зубок помнить иерархическую лесенку общества, высшую ступеньку которой, разумеется, занимает император и его супруга, если таковая имеется, или его метресса, как у нашего императора. За властителем и его предполагаемой супругой следует высшее духовенство, то есть кардинал и архиепископ. За духовенством высшее чиновничество, поскольку на них также падает свет высочайше одобренного закона. Далее представители знатных родов, которые временно или из принципа, или по причине личной неспособности, не занимают никакой высокой должности, а потом идут досточтимые старцы, пожилые дамы вообще и, наконец, лица, коим посчастливилось быть одаренными исключительным талантом свыше и тем прославить свое имя. Тонко воспитанные люди не станут на виду общества чистить нос, а тот, кто так поступает, да еще заглянет в употребленный уже носовой платок, допустит непоправимый промах. Если лицо нижестоящее вступит в спальню лица выше поставленного как раз в ту минуту, когда эта вышестоящая особа отправляет свою естественную потребность,